Глава 39. В течение получаса мы с Арианой освободим наши комнаты и приедем в крыло для слуг. Насколько мне известно, там еще есть свободные места. Мализа нервно пролистала свой блокнот и кивнула. Места есть, но не так, чтобы много. В прошлом месяце у нас был активный набор штата. А вот это уже плохо, нахмурился Фаниан. Что ж, тогда нас втроем можно будет поселить в одной комнате. Не нужно, сказала резче, чем планировала, и привлекла к себе внимание. Это что он удумал только? Жить вместе с няней в одной спальне? Ей только повод дай. Лизетта, по губам супруга было видно, что он с трудом сдерживает улыбку. У тебя внизу десятки постояльцев, которым нужно место, а я предлагаю отличное решение. Твоих работников можно пока разместить в комнате по двое. Таким образом мы создадим дополнительные места. К тому же у тебя в постояльцах большой процент людей, которые остаются в замке на одну ночь, чтобы пересечь границу герцогства. В таком случае можно оформить спальни таким образом, чтобы в них можно было поселить по 3-4 человека одного и того же пола. «Как ты себе это представляешь?» – шокированно посмотрела на мужа. «Отделим спальные места ширмой», – пожал он плечами. «Зато снизим стоимость проживания в таких условиях. Поверь людям, с их доходом это будет только в радость. Да и о каком сильном дискомфорте можно говорить, когда они остаются в твоем замке всего на одну ночь? Чтобы они не смущали более состоятельных постояльцев, оформим такие спальни в другом крыле. Таким образом мы избежим конфликтов. Если приступим сейчас, то к полуночи всех расселим». Я ненадолго задумалась. Идея, предложенная Фанианом, была безумной. У меня как-никак гостиница, а не проходной двор. «Нет», — отрицательно покачала головой. «К такому потоку людей я пока не готова. У меня нет нужного количества персонала, мест для коней в стойле, сотрудников на кухне, да и запасы в погребе таким образом быстро закончатся». «Я и не говорил про длительный формат такого проживания», — ответил супруг. «Мы сейчас в такой ситуации, что выбирать не приходится. Ты же не выгонишь этих людей ночью на улицу. Сейчас наша задача — предоставить всем спальное место, а затем ты наладишь систему бронирования номеров и организуешь процесс плавного наплыва клиентов». «Фаниан!» — попыталась достучаться до мужа. «То, что ты предлагаешь, какое-то безумие! Я не могу просить постояльцев, незнакомых друг с другом, проживать в одной комнате». «Хорошо, давай спросим у них. Предложим хорошую скидку. Если они согласятся проживать по 4 человека в комнате, то это 25% от стоимости целого номера. Если все же найдутся люди, для которых это будет неприемлемо, тогда мы организуем своими силами экипаж и за свой счет отправим этих людей в замок Джонатана. Как ты на это смотришь?» «Эта идея мне нравится больше», — согласно кивнула. «Но жить с няней ты в одной комнате не будешь». «И что же ты предлагаешь?» Губы супруга снова стали дрожать, что в данный момент меня сильно раздражало. «У меня есть смежная со спальней гостиная. Поживешь пока там. Хочу тебе напомнить, что мы еще состоим в официальном браке. И ненужные слухи, что мой супруг ночует в одной комнате с няней, мне не нужны». «Тут ты права». Мужчина все же улыбнулся. «Тогда я освобожу комнату и перенесу вещи к тебе». Фаниан уже собирался покинуть мою спальню, как в разговор вмешалась Мализа. «Это все, конечно, хорошо, граф Стертон, но что вы тогда прикажете делать с леди Эмберстон? Куда нам ее необходимо заселить?» «Леди Эмберстон? Это кто еще такая?» «Совсем совесть потерял, если это его очередная любовница». Прокашлялся супруг. «Разместите ее в номере, где проживал Роберт с няней. Он самый светлый, и вид отличный открывается. На леди Эмберсон мы должны произвести хорошее впечатление». Мализа перевела взгляд на меня, а я согласно кивнула, после чего девушка удалилась выполнять все поручения. Фаниан тоже хотел ускользнуть, но я успела его задержать. «Дорогой, ты ничего не хочешь мне объяснить?» «Дорогой?» — поперхнулся воздухом супруг, но я пропустила его вопрос мимо ушей. «Кто такая леди Эмберсон? И почему ты сказал, что в таком количестве желающих снять номер есть твоя вина?» Мужчина устало вздохнул, а затем направился к гостевому креслу и удобно на нем расположился. «Лизетта, я хотела отложить этот разговор до тех пор, пока тебе не станет лучше». «Мне лучше», — недовольно засопела. «Было бы, если бы я знала, что происходит в моем замке». «Я все тебе расскажу». Попытался успокоить меня Фаниан, вот только я уже была на взводе. «Руби Эмберсон — журналистка одной прогрессивной газеты». «Кто-кто?» — ушам своим не поверила. «Леди и журналистика нас до серьезной работы никогда не допускали. В большинстве случаев даже для управления имением необходим был опекун или супруг. Исключением были вдовы, но и в этих прецедентах большую часть организационной работы брал на себя управляющий. Ох, сколько трудностей из-за этого я перенесла, когда развивала свой гостиничный бизнес. Сколько косых взглядов в свою сторону увидела. Это я еще не беру в расчет то, что с многими поставщиками приходилось договариваться к господину Кенту, так как для встречи со мной они даже не посчитали нужным приехать. «Ты все верно услышала», — шокировал меня супруг. «Она журналистка, добивалась всего сама, без связи. Насколько мне известно, у Руби нет титула, но она внебрачная дочь какого-то барона, который помогал ей финансово, хотя и не признавал». «Бастард?» «Мне не нравится это слово», — поморщился Фаня, но продолжил. «Я не знаю, как ее взяли на работу в эту газету, но издательства действительно прогрессивные. Им все равно, что подумают люди. Пишут правду, пусть и язвительную, но из-за этого у них много читателей. Руби связалась со мной 3 месяца назад, как только узнала, что я сотрудничаю с артефакторами и проектирую некоторые разработки. Ее одни заинтересовали, и она попросила дать ей интервью. Боги, как же много я пропустила, сидя у себя в замке. Прогрессивные газеты, люди, журналисты, Фаниан, который дает интервью». «Мне леди Эмберсон понравилась», — продолжил супруг и поспешно добавил. «Не как женщина, а как профессионал своего дела. Острая на язык, уверенная, и самое главное, она пишет только правду». «Лизетта, ты должна с ней познакомиться. Уверен, у вас будет много общих тем. Вы даже чем-то похожи. Тем более она тебе нужна». «Но зачем?» «Затем, что она напишет статью о гостинице и горнолыжном курорте, который организовала на утесе горы хрупкая девушка. Без денег и связей. Все, что ты сделала, достойно уважения. И об этом должны узнать все. К тому же это будет отличная реклама для твоего детища. Ты сможешь хорошо зарабатывать на горнолыжном курорте, поверь мне, а заработанные деньги направишь на восстановление своего герцогства. А по поводу нахлынувшего потока посетителей, так это статья в газете «Эхо магии и развития». Руби сообщила, что приедет в замок, и это известие вызвало определенный ажиотаж. «Фаниан, во что ты меня впутал?» – испуганно посмотрела на супруга. А тот только улыбнулся, взял мою ладонь в свои руки и легонько ее поцеловал. Отчего у меня мурашки побежали по коже. «Не переживай ты так, у тебя все получится. Ты только выздоравливай». Фаниан отправился собирать свои вещи. А я еще долго смотрела перед собой в одну точку и все никак не могла понять, когда это моего супруга стали интересовать права женщин. На следующий день мне стало намного лучше. Либо магия решила стать послушной, либо я настолько стремилась вернуться к своим делам, что упрямство победило болезнь. И как только я проснулась, тут же стала приводить себя в порядок. Набрала горячую ванну, добавила аромамасла и, наконец-то, вымыла голову. Нанесла увлажняющий крем на тело, затем использовала лосьон, сделала маску для лица и после всего вздохнула с облегчением. Из зеркала на меня смотрела молодая привлекательная девушка, которая была готова к новым свершениям. И это преображение мне определенно нравилось. Только перед встречей с леди Эмберсон я испытывала сильное волнение, но быстро попыталась его побороть. В этом замке я хозяйка, так что у меня все должно быть под контролем. А когда я возвращалась в спальню, на пороге столкнулась со своим супругом, который состоял со своими вещами у входа в уборную. «Доброе утро», — тихо произнес Фаниан. «Доброе», — с удивлением на него посмотрела. Заспанный, с вьерошенными волосами, в хлопковой рубашке и свободных штанах, сейчас он выглядел так необычно, что я невольно оторопела. «Позволишь пройти в уборную?» — улыбнулся супруг. «В твоей спальне она одна, мне больше негде приводить себя в порядок». «А-а-а!» — понятливо кивнула. «Я же сама вчера попросила мужчину переехать ко мне в личную гостиную. Вот только он сделал это настолько тихо, что я его даже не заметила. Что ж, возможно, это и к лучшему». Я отошла в сторону и позволила мужчине пройти, а затем отправилась в гардеробную. Там подобрала для себя одно из самых любимых платьев, пусть и не выходных, но очень стильных. Одно из тех, что я успела прихватить с собой, когда покидала свое имение. Потом вернулась в комнату и попыталась соорудить сносную прическу. Только сейчас поняла, что со временем растеряла все свои навыки, а личную горничную я так и не наняла. Было жаль пока тратить на это деньги, да и не видела в этом большой потребности, вплоть до этого самого момента. У меня получилось сделать большие локоны. Вот только для приличной герцогини этого мало. Требовалось соорудить что-нибудь элегантное. «Тебе помочь?» За спиной раздался тихий голос Фаниана, отчего я испугалась и чуть не подпрыгнула на месте. Нужно будет еще привыкнуть к его присутствию в своей спальне. «Чем ты мне поможешь?» Неловко повела плечами и посмотрела в отражение зеркала, в котором сейчас отображался мой супруг. После ванны волосы его еще были влажными, а хлопковая рубашка уже слишком облегала тело, прочеркивая ярко выраженную мускулатуру. К щекам тут же прилила кровь, пришлось успокоить дыхание, чтобы привести себя в порядок и отвести от его отражения взгляд. «Лизетта, ты красивая, с любой прической!» Мужчина подошел ближе, аккуратно дотронулся до волос, а затем наклонился к моему столику и взял небольшую заколку, скрепляя ею локоны на затылке. Выглядело просто и мило. По крайней мере, лицо мое оставалось открытым. «Но можем оставить так. Тебе нравится?» «Очень, но сказала я совершенно другое. У тебя ничего не получится, Фаниан». Тяжело сглотнула и заставила себя снова перевести на него взгляд. «Я тебя никогда не прощу». Мужчина грустно улыбнулся, а затем наклонился к моему ушку, опаляя открытую шею горячим дыханием. «И это хорошо, дорогая супруга», — произнес он хрипло. «Иначе я бы в тебе разочаровался».